Глава 12. Огромная луна заглядывала в окно. Она будто сговорилась с тревожными мыслями, чтобы помешать мне уснуть. Я перевернулась на другой бок. Кровать противно скрипнула. В комнате было очень душно, несмотря на распахнутую форточку. Когда же прекратится эта жара? Я вновь поменяла положение. Скрип, скрип. Поморщилась, посмотрела на Митьку. Брат трых без задних ног. Еще бы, он ведь сегодня на рыбалку встал в такую рань. Каким же гадом оказался Артур Соловьев? Страшно подумать. Вдруг я действительно могла оказаться на месте Кати Батуриной. Уф. Нужно держаться от него подальше. Как бы мне хотелось, чтобы он больше не появлялся на нашей даче. Скрип, скрип, скрип. Духота. Я осторожно поднялась с кровати и откинула в сторону простыню. Затем завернула подушку в матрас и, обхватив руками получившийся массивный сверток, тихо вышла из комнаты. Спустившись на кухню, проскользнула мимо сопящей на полу пуговки и вышла на веранду. Вот такая пузащитница. А если б на моем месте был, например, воришка, бдительности у собаки ноль. Я вышла во двор и, недолго думая, расстелила матрас на земле. Бросила подушку и плюхнулась на свое новое ложе. Ночь была теплая и звездная. Я растянулась на матрасе под огромной белой луной. Конечно, есть вероятность, что меня сожрут комары, но здесь хотя бы было чем дышать. Сна ни в одном глазу. Это моя первая подобная ночевка. Лежать в полумраке на расстеленном на участке матрасе было немного странно, но так хорошо. Вновь охватило чувство беспричинного счастья, как тогда, когда мы с Митей катились на велосипеде по Липовой аллее. Почему-то все мрачные мысли сразу улетучились, остались только хорошие. Я даже тихонько рассмеялась. Ужас. Веду себя как сумасшедшая. Внезапно я услышала непонятный стук, который доносился с участка Филатовых. Я резко села и посмотрела в сторону соседнего дома. И тут же увидела Андрея. Парень с интересом глядел на меня, опершись плечом о деревянную балку крыльца. «Ты почему не спишь?» — негромко спросила я. «Время детское», — улыбнулся Андрей. Шутки шутить вздумал. Кажется, был уже второй час ночи. Андрей спустился с крыльца и направился ко мне. Я нервно теребила край подушки. Кто же знал, что в эту ночь мне ни одной не спится? Как назло на мне эта глупая пижама. Розовые шорты и футболка с нарисованными белыми барашками. Такой детский глупый комплект. Тася на Новый год подарила. Я машинально подвинулась. Андрей присел рядом со мной на матрас. Парень задрал голову и уставился на ночное небо. А я пялилась на его задумчивый профиль, не в силах отвести взгляд. Мухина, ё-моё, возьми себя в руки, пока он не заметил. Тогда я тоже посмотрела наверх. Над нами... Яркой вереницей протянулись желтые звезды. «В городе такого нет», — шепотом произнесла я. В ночной тишине мне показалось, что сказанная фраза все равно прозвучала слишком громко. «Определенно», — согласился Андрей. Мы замолчали. «Я должна перед тобой извиниться», — несмело начала я. «Прости, что наговорила тебе столько всего там, на берегу. Я не знала, как паршиво обстоят дела на самом деле. Игорь мне все рассказал». «Не стоит извиняться», — сказал Андрей. «Ты поверила мне, а не Соловьеву. Этого достаточно». И снова неловкая тишина. «Почему ты все-таки не спишь?» — спросила я. «Не знаю», — пожал плечами Андрей. «Не спится. В комнате душно и лезет... всякая ерунда в голову», — закончила я. «Понимаю тебя», — Андрей улыбнулся. «Я такая впечатлительная, из-за всего вечно переживаю. А вот Митька давно уже спит, независимо от событий, которые происходят в его жизни, он никогда не жалуется на проблемы со сном. Даже перед самым важным экзаменом дрыхнет, как ни в чем не бывало». «Игорь такой же», — сдержанно рассмеялся Андрей. Я вновь внимательно посмотрела на парня. «Не знаю, Что меня пьянило больше? Близкое присутствие Андрея или запах летней ночи? «Все-таки вы с Игорем совершенно не похожи», — сказала я. «Так сразу и не скажешь, что родные братья». «Мы братья по отцу», — ответил Андрей. «Матери у нас разные». И его ответ стал для меня откровением. Конечно, Андрей не похож на Тамару Арсеньевну, в то время как Игорь — ее копия. Да и на отца Андрей походит, разве что ростом и русым цветом волос. Значит, он в свою маму. Мне хотелось узнать, что произошло. Почему так сложилась судьба у этого парня, но я тактично молчала. «Мама умерла при родах», — сообщил Андрей, будто прочитав мои мысли. Она была первой любовью отца. Они с первого класса сидели за одной партой. Через полтора года после случившегося отец женился во второй раз. От меня никогда не скрывали правду. Много рассказанных о маме историй и фотографий из прошлого. Но мое детство не было бы самой счастливой порой, если бы не женщина, которая пришла в нашу семью. Я никогда не чувствовал, что она любит Игоря больше. И, наверное, у меня язык бы не повернулся назвать ее Тамара Арсеньевна. Потому что она моя мама. Всегда ею была и будет. И я вспомнила вечер, когда мы были приглашены на званый ужин, дегустацию запеченной рыбы. Как Тамара Арсеньевна с гордостью отзывалась о кулинарных достижениях сына, как при всех поцеловала его в макушку. Что ж, кажется, у них в семье действительно царит идиллия. И я немного замялась, раздумывая, продолжать ли такой щепетильный разговор. Ну, раз уж выдалась такая откровенная ночь, я призналась. «Знаешь, а мы в чем-то похожи». Андрей заинтересованно посмотрел на меня. «Я тоже храню много маминых фотографий. На них она молодая, красивая и везде смеется. Ее не стало. Я замешкалась, потому что до сих пор не могла вслух произнести это страшное слово. Умерла, когда мы были совсем маленькими. Мите было всего 3 месяца, но в отличие от тебя, мы практически ничего не знаем о маме. Это больная тема у нас в семье, табу. После случившегося мы сразу переехали в другой город, чтобы начать новую жизнь, чтобы отцу о маме ничего не напоминало. Мы даже не общаемся с бабушкой и дедушкой по линии матери. Кажется, у папы были с ними слишком натянутые отношения. А они и не ищут с нами встречи. Может, их уже тоже давно нет в живых. Я не знаю. Я вновь сбилась. Затем набрала больше воздуха в грудь и продолжила. Вот и остались у меня только фотографии. Все остальное приходится самой додумывать. Мы с ней внешне очень похожи. Иногда мне кажется, что отец как-то странно смотрит на меня. С такой болью в глазах. Наверняка я непроизвольно ему напоминаю о ней. Он ведь так больше и не женился. Из-за того, что мы спешно уехали из родного города и больше туда никогда не возвращались, у нас с Митей нет возможности навещать ее. Там. Ты понял. Я не смогла проговорить на кладбище. Боже. Как сложно, оказывается, обо всем этом рассказывать. Я впервые так открыто с кем-то обсуждала маму. Даже с Митей мы избегали эту тему. Не знаю, почему я решилась на подобный разговор именно с Андреем. Может, потому что и он был откровенен со мной. «Понял», — ответил Андрей, взяв меня за руку. Я в знак благодарности за поддержку сжала его ладонь крепче. «Думаю, нет смысла продолжать этот разговор», — слабо улыбнулась я, вновь посмотрев на небо. «Кажется, я никогда в жизни не видела столько ярких точек над головой. Звезды будто вымыты хорошим душистым мылом и насухо вытерты мохнатым полотенцем. Свежесть, бодрость и жизнерадостность этих сияющих старушек необычайна», — процитировала я. Андрей, по-прежнему не отпуская мою руку, покосился на меня. «Это из романа «Циники» Анатолия Марингофа», — пояснила я. «Моя самая любимая книга. Когда читала ее впервые, хотелось выписывать буквально каждую строчку и заучивать все наизусть. До того грустно и красиво». «Я не очень разбираюсь в литературе», — — честно признался Андрей. Единственное, что помню из школьной программы, это Есенина. И то потому, что мы с пацанами подбирали аккорды на гитаре для его стихотворения. Как там у него? Андрей на мгновение задумался. Заметался пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. В первый раз отрекаюсь скандалить. Парень замолчал. Я, легонько подтолкнув его плечом, проговорила. Я б навеки пошел за тобой. Хоть в свои, хоть в чужие дали. Да, хорошее стихотворение. Мне нравилось, что Андрей сидел так близко ко мне. Нравилось узнавать его, нравилось, что он держал мою руку. И когда вот так долго смотрел мне в глаза, как сейчас, тоже нравилось. В эту жаркую, душную ночь от его взгляда пробегали мурашки, будто моросящий дождик по моей горячей коже. Андрей опустил глаза на мои губы, и все мои мысли тут же улетели далеко-далеко. «Думаю, все же пора отправляться спать», — хрипло проговорил Андрей. «Уснешь теперь тут». «Ага», — с нескрываемым разочарованием откликнулась я. «Пора». Парень тут же отстранился от меня. Мне не хотелось возвращаться в свою темную душную комнату. Тем более не хотелось, чтобы Андрей уходил. Поэтому я крепче вцепилась в его руку и быстро произнесла. «Представляешь, что было сегодня утром? Я видела в воде огромную змею». «Змею?» — заинтересовался Андрей. «Митя тебе не рассказал о нашем не самом добром утре?» «Наверное, не успел», — рассмеялся парень. Тогда я принялась за повествование. Потом вспомнила еще одну забавную историю. И еще. Андрей подхватил эстафетную палочку и начал рассказывать, какие курьезы в детстве случались с ним и Игорем. Я старалась громко не смеяться, чтобы никого не разбудить. Давно мне ни с кем не было так легко. Я и не замечала, что летние ночи такие короткие. Мы проболтали всего ничего, а на горизонте уже показался рассвет. И сверчки, которые трещали где-то близко, под самым ухом, теперь потихоньку замолкали. Проснулась я от того, что пуговка начала лизать мое лицо. Я резко подскочила и ошарашенно посмотрела по сторонам. Было раннее утро со свойственной ему свежей прохладой. Я спала на земле, на матрасе под чужим одеялом, от которого приятно пахло мужским гелем для душа. Видимо, Андрей учтиво накрыл меня, чтобы не замерзла. Как это мило с его стороны. А ведь я даже не помню, как уснула. Пу, обнюхав меня и удостоверившись, что со мной все в порядке, мало ли чего хозяйка тут разлеглась посреди двора, потрусила по тропинке вдоль участка. Интересно, как она вышла из дома? Может, отец уже проснулся и выпустил пуговку? Или того хуже Митька? А я надеялась встать раньше всех и вернуться в дом незамеченной. А теперь рассказывай, что за перформанс устроила с матрасом под луной. Я сладко потянулась и поднялась с земли. Забавно. Наверное, я проспала всего пару часов, но впервые за несколько дней чувствовала себя просто прекрасно. Будто продрыхла добрых 12 часов. Скорее всего, днем меня уже будет клонить в сон. Но сейчас я бодра как никогда. Еще и птички так воодушевляюще над головой поют. Я завернулась в одеяло Андрея, оставив матрас с подушкой во дворе, и осторожно прошла в дом. Тишина. Наверное, пуговка вышла из дома, воспользовавшись моей вчерашней оплошностью. Я на цыпочках поднялась на второй этаж. Дверь в нашу комнату была распахнута настежь, а вот у отца, как обычно, заперта. Я уже хотела проскользнуть к себе, как вдруг услышала негромкий монотонный голос папы. «Странно. Не сам же с собой он разговаривает. Да и во сне так много болтать не будешь». Я подкралась к двери и заглянула в замочную скважину. Отец сидел за столом с телефоном в руках и что-то, видимо, надиктовывал своему собеседнику. Перед ним лежала целая гора каких-то бумаг. А еще я разглядела, что... «Ноутбук? Вот это новости!» «Предлагаю не пользоваться благами цивилизации во время отпуска», — говорил нам папа. «Ха! Конечно! Судя по тому, как он спокойно ведет беседу в его комнате, еще и связь отлично ловит. «Да, Борис Венедиктович, конечно. Скоро буду». Удалось расслышать мне. Папа разговаривал со своим начальником. И я, возмущенная до глубины души, вернулась в нашу с Митей комнату и прикрыла за собой дверь. Вот значит, как отец на самом деле проводит отпуск. Встает с утра пораньше и как прежде работает. Кошмар! Нужно будет Митьке все рассказать. Интересно, как он к этому отнесется. Ведь мы, наивные, так радовались, что папа наконец за столько лет впервые полноценно отдохнет. За завтраком отец сообщил нам. «Дети, я должен съездить в город. Вернусь, скорее всего, только завтра утром». «А зачем тебе туда?» — поинтересовался Митя, намазывая хлеб маслом. Я еще не успела рассказать брату, что учудил наш папа. «На работе возникли кое-какие неприятности», — тяжело вздохнул отец. «Но ты сказал им, что в отпуске», — подала я голос. «Конечно, но без меня, боюсь, не справиться». «Что ж, поезжай», — безразлично пожал плечами Митька. «Думаю, ничего страшного». «Ничего страшного, если денек поработаешь», — тут же встрял я. «Мы не пропадем». «Я в вас и не сомневался», — рассмеялся отец. «Сложно, наверное, будет влиться в рабочий процесс после такого долгого перерыва». Все не унималась я, следя за реакцией папы. «Целый месяц дела не трогал». «Это точно», — согласился отец и глазом не моргнув. Внутри я кипела от негодования. А Митька, находясь в неведении, продолжал спокойненько жевать бутерброд. После завтрака папа отправился в комнату собираться в город. Пока Митя мыл чашки, я подкралась сзади и зашипела. «Прикинь, чё!» Брат едва не вырнул чашку из рук. «Ты чего так пугаешь?» Громко проворчал Митька. «Чш!» Продолжила я. «Он работает!» «Кто работает?» Не понял брат. «Папа работает!» Открыл я Мите тайну. «Я знаю», спокойно ответил брат. «Как знаешь?» Накинулась я на него. «И молчишь об этом?» «Так отец сам только что сказал, что на работу едет». «Нет же!» Еще больше рассердилась я. «Все это время, что мы в Николаевке, он работает. У него с собой есть ноутбук, книги, все бумаги. Он встает раньше нас и созванивается по телефону, пока мы на речке, он тоже работает. А нам говорит, вы идите, я в лес хожу, прогуляюсь». И еще рассказывал, как какую-то советскую фантастику читал. Мол, любимая книга из детства. Тоже наверняка все выдумал. Нет, ну ты представляешь? «У него есть с собой ноутбук?» Загорелись глаза у Мити. «Это единственное, что ты вынес из моего монолога?» Пихнула я брата в плечо. В этот момент на кухню спустился отец. Налегке. «Не дадите свой телефон?» Спросил он. «Такси вызову». «Шеф роется, конспиратор!» Мы молчали. «Эй, с вами все в порядке?» С интересом уставился на нас отец. «А твой телефон где?» Спросила я. «Ой, я его уже давно в руки не брал!» Негромко рассмеялся папа. «Лежит где-то в комнате, разряженный!» «Разряженный, значит?» Мы с Митей переглянулись. «Сейчас свой принесу!» Сказал брат. Отправляясь на второй этаж, мы с отцом остались стоять на кухне. Я сверлила родителей сердитым взглядом, но папа делал вид, будто ничего не замечает. «Держи!» — Митя спустился на кухню и протянул телефон. Отец, набирая номер, вышел на веранду и прикрыл за собой дверь. «Видал, да?» — негромко начала я. «А утром я слышала и своими глазами видела, как он разговаривает по телефону». «Как видела?» — удивился Митя. «В замочную скважину!» «Фу, Саша, это так низко!» «Подглядывать!» — покачал головой брат. «Иди-ка ты!» Входная дверь распахнулась. На пороге вновь появился отец. «Ну что, вызвал? Завтра постараюсь обратно на первой электричке». «На первый и единственный!» — встрял Митя. «Не торопись!» — откликнулась я, скрестив руки на груди. «Работай сколько душе угодно!» «Ага!» — поддакнул Митя. — «Мы разве против? Главное, что?» — «Что?» — переспросил отец. — «Честность, папа», — подсказала я. — «Главней всего погода в доме», — согласился со мной Митька. Но отец, кажется, не придавал нашим намекам никакого значения. Он думал о своем. «Как бы вы за вечер все-таки в неприятности не вляпались», — покачал он головой. «Что, мы маленькие, что ли?» — оскорбился Митя. «Или глупенькие», — подхватила я. «А можно я промолчу?» — рассмеялся отец. «Ладно, надеюсь, что до утра обойдетесь без приключений. Пуговку за главную оставлю». Весь вечер мы с Митей на кухне играли в карты. Внезапно брат, который сидел лицом к окну, протянул. «О, это к тебе!» Мне даже оборачиваться не хотелось, чтобы посмотреть, кто там пришел. Ведь вчера, несмотря на мою отстраненность, я не сказала Соловью, что больше не хочу с ним продолжать общение. В глубине души я надеялась, что он все-таки больше не придет. Я поверила Андрею, а не ему. После того, что натворил Артур, я не хотела его видеть. А тут, похоже, придется еще и беседу с ним вести. «Ты оглохла, что ли?» Почему-то рассердился на меня Митя. «Говорю ж, гости у тебя!» Господи, какие мальчишки все-таки твердолобые. Будто сам не понимает, как тяжело мне может даться предстоящий разговор. Вот и сижу, как черепаха, спрятавшись в домик. Я, наконец, обернулась и, к своему облегчению, увидела за забором Танюху. «Ого!» — пробормотала я. «Уже так поздно? Чего это она?» Митька пожал плечами. Я выскочила из дома и направилась к калитке. «Привет!» — улыбнулась мне Таня. «А чё пёсик ваш не лает?» Я огляделась в поисках пуговки. Наша любимица после сытного ужина развалилась на веранде и крепко спала. «Отдыхает после трапезы», — сообщила я. «У вас даже пёсик городской», — фыркнула Таня. «Для чего вообще собаки нужны? Огород сторожить!» Я, разобравшись с замком, распахнула калитку и пригласила Таню на участок. «Огород, — говорит, — сторожить. Это она еще не знает, какие я пуговки спа процедур зимой устраиваю». Когда мы зашли в дом, Мити на кухне уже, разумеется, не было. Успел улизнуть в свою комнату. Вот хитрец. «Будешь чай?» — предложила я. «Угу», — откликнулась Таня. «У вас конфеты есть? Я чай с конфетами люблю». «Есть», — рассмеялась я, ставя чайник на электроплитку. «Шоколадные». «Тащи!» — кивнула Танюха. Мне было интересно, почему Таня пришла к нам поздно вечером, но она помалкивала. А я не приставала с расспросами. Съев парочку конфет, Танюха проворчала. «Я ведь сейчас так с бабами своими сильно поссорилась». «Из-за чего?» — спросила я, заваривая чай. «Ой, да ну их!» — поморщилась Таня. «Опять завели песню, что ничего дельного из меня в городе не получится. Мол, сиди в Николаевке и не вякай. Талантище нашлась». «Это они так тебе сказали?» — ахнула я. «Ну?» «Хороши, подруги», — покачала я головой. «Все, не хочу о них говорить», — вздохнула Таня. «Закрыли тему». Я поставила перед Таней чашку с горячим чаем. Она тут же подтянулась к сахарнице. «Благодарствую», — откликнулась Танюха. «Интересно, а кто-нибудь в деревне в курсе, что произошло между Соловьем и Катей Батуриной?» «Что еще нового?» — будто между делом спросила я. Таня, задумчиво жуя конфету, пожала плечами. «А!» — внезапно просияла она. «Гадаем вот все! Кто такой смелый твоему соловейчику морду начистил? Ты случаем не знаешь?» «Он больше не мой», — нахмурилась я. «Вернее, моим и не был. Мы не общаемся». «Не знаешь, значит», — разочарованно протянула Таня. «В любом случае, ему идет. Ха! Наверняка в городе со своими братками что-нибудь не поделил». «С какими еще братками?» — не поняла я. «Ой, да по-любому Соловей чем-то незаконным промышляет. С такой-то крышей». «С какой крышей?» — переспросила я. Таня посмотрела на меня, как на недалекую. «Ну, ты чего сегодня? Соберись! Кажется мне, что батя его крышует». «А кто у него батя?» — спросила я. «В органах не последний человек», — сказала Таня. «Высокопоставленный мент, короче». В этот момент в нашу дверь кто-то громко постучал. От неожиданности я вздрогнула. Почему-то сразу подумала, что это Соловей. Ведь как раз его обсуждали. Хотя как он мог проникнуть на участок? Калитка вечером заперта. Не полезет же он через забор. Наверное, кто-то из Филатовых. За дверью стоял озадаченный чем-то Игорь. «Митю позови», — растерянно попросил он. «И тебе привет», — откликнулась я. «Что-то случилось?» «Пока нет», — туманно отозвался парень. «Зови братана». «Что означает «пока нет»?» Мне вновь стало тревожно. «Может, ты пройдешь?» — предложила я. Игорь заметил Таню, которая, замерев с чашкой в руках, смотрела на Филатова. «Нет, я здесь на веранде подожду. Спасибо за приглашение», — откликнулся Игорь, между делом коротко кивнув Танюхе. «Если уж он отказался перед Таней, как обычно, покрасоваться, значит, дела неважно обстоят. Интересно, для чего ему Митька?» «Ну, жди», — пожал я плечами, прикрывая дверь. «Тань, я сейчас. Пей пока чай». Я поднялась в нашу комнату, Митька, развалившись на кровати, играл в телефон. «А ты почему с нами чай не пьешь?» — спросила я. «Таня говорит, у нас очень вкусные конфеты». «Я рад, что она их оценила», — невозмутимо ответил Митя. «Вот ведь какой!» «Ладно, я не за этим пришла». «Там Игорь тебя ждет». Лицо брата тут же стало серьезным и отстраненным, таким же, как у Игоря. Митька быстро поднялся с кровати. «Ты не объяснишь мне, что происходит?» — нахмурилась я. «Пока не могу», — ответил брат, собираясь выйти из комнаты. «Как вы надоели со своими секретами!» — рассердилась я, хватая брата за руку. «Хотя бы намекни, с чем это связано?» «Надеюсь, скоро в усадьбе перестанут твориться темные дела», — ответил Митя. «Так ты в усадьбу?» — воскликнула я. «Митька, с ума сошел? Почти ночь на дворе! Еще и папа в город уехал, я тебя не отпущу!» «А я у тебя как бы не отпрашивался», — заявил брат, выдергивая свою руку из моей. На кухне мы спустились со скандалом. «Митя, только попробуй уйти из дома! Что вы с Игорем задумали?» «Да все нормально будет, что-то прицепилось!» Встретившись взглядами с Таней, мы резко замолчали. «Привет!» — откликнулся Митя. «Как конфетки?» «Спасибо. Очень вкусные», — растерянно отозвалась Танюха. «Это очень круто. Ну, пока!» Помахал Митька и выскочил за дверь. «Митя!» — закричала я. «Ну, конечно, кто будет слушать какую-то старшую сестру?» Таня промолчала. Я принялась пить чай вместе с гостьей, но все мои мысли были только о Митьке и Игоре. А ведь тогда в подсолнухах Филатов обещал мне, что не будет вмешивать в это дело брата. Я сидела как на иголках. Танюха, конечно, заметила мое переменившееся настроение, еще и этот скандал между мной и Митей, который мы разыграли перед девчонкой. «Что случилось-то?» — не выдержала она. Я только тяжело вздохнула. Наверное, нужно рассказать Тане, что все-таки тогда произошло со мной и Пуговкой возле усадьбы. «Ты помнишь, как наша собака носила такую странную штуку на шее?» — начала я. «Ну?» — откликнулась Таня. «Так вот, это ее машина сбила. И знаешь, как все произошло?» Я поведала Танюхе о том злополучном дождливом утре, когда мы с Пу оказались рядом с заброшенным домом. «Я ж говорила, это место проклятое!» — прошептала зловеще Таня. «И что, Митя с Игорем туда отправились?» «Именно», — отозвалась я. В доме стояла угнетающая тишина. Казалось, кто-то негромко постучал в окно. Но на улице никого не было. Я пригляделась, жирный жук, прилетев на свет, бился в стекло. «Что ж, надеюсь, они скоро вернутся», — проворчала Таня. «Как вспомни этот обшарпанный домик! Бррр, гадость!» Я вскочила с места и схватила со спинки стула свою толстовку. Натянула ее прямо на платье, собрала волосы в пучок. «Ты чего?» — удивилась Таня. «Не могу я спокойно дома сидеть, когда Митька там!» — сказала я, потянувшись за обувью. «Только не говори, что ты тоже туда!» Пролепетала Таня, поглядывая в окно, за которым уже совсем стемнело. «Саш, ты сумасшедшая?» «Возможно», — уклончиво ответила я, зашнуровывая кеды. Затем поднялась с корточек и внимательно посмотрела на Таню. «Ну что, идешь со мной?»